Про другого друга, номер два, он отозвался еще лучше, в одну из откровенных минут. «Я хочу писать повесть», — сказал он мне однажды, — «вывести типы тупцов, тупых людей. Вот, например, Николай Николаевич Тютчев». Эти разговоры происходили до нашего разрыва, конечно. А этот Тютчев распинался за него и распинается до сих пор, как за святого. Мы продолжали, говорю я, видеться с Тургеневым, но более или менее холодно. Однако посещали друг друга, и вот однажды он сказал мне, что он намерен написать повесть, и рассказал содержание. Это было продолжение той же темы из обрыва, именно дальнейшая судьба драмы Веры. Я заметил ему, конечно, что понимаю его замысел. Малу-помалу вытаскать все содержание из райского, разбить на эпизоды, поступив как в дворянском гнезде, то есть изменив обстановку, перенеся в другое место действия, назвав иначе лица, несколько перепутав их, но оставив тот же сюжет, те же характеры, те же психологические мотивы и шаг за шагом идти по моим следам. Оно и то, да не то. А между тем цель достигнута. Вот какая. Когда-то еще я соберусь оканчивать роман, а он уже опередил меня, и тогда выйдет так, что не он, а я, так сказать, иду по его следам, подражаю ему. Так все и произошло, и так происходит до сих пор. Интрига, как обширная сеть, раскинулась далеко и надолго. Тургенев выказал гениальный талант интриги. И на другом поприще, с другими, высокими, патриотическими и прочими целями, конечно, из него вышел бы какой-нибудь Ришелье или Меттерних. Но своими узенькими, эгоистическими целями он является каким-то литературным Отрепьевым. В кружке уже знали о нашей первой размолвке, но поговорили и замолчали. И я решил, конечно, молчать. Потому что смешно же протестовать против готовой и напечатанной повести с романом «En herbe» в зародыше, в программе, известной только маленькому кружку. Новый замысел Тургенева вывел меня из терпения. И я сказал о нем прежде всего Дудышкину, с которым был знаком у Майковых, прежде нежели он и я сделались литераторами. Дудышкину было и смешно, и странно смотреть, как Тургенев мгновенно бледнел и конфузился, когда я намекал нарочно при нем и при других то на дворянское гнездо, то на новую повесть, и переглядывался при этом с Дудышкиным. Может быть, так это и продолжалось бы «ad infinitum» до бесконечности, но сам же Дудышкин довел неловкостью своей дело до взрыва. У него была страстишка подзадоривать людей, когда начинался какой-нибудь спор. И он любил посмеяться, когда обе стороны начнут горячиться, сделают сцену и тому подобное. Это его веселило, и он охотник был, где можно стравливать. Конечно, это не похвальная черта, но это делал он в пустяках, больше в шутку. Но тут шутка вышла плохая и едва не кончилась серьезно. Новая эта повесть с продолжением темы из райского вышла под заглавием «Накануне», но я в печати ее не прочел, а знал только по рассказу Тургенева. Мы с Дудышкиным продолжали пересмеиваться между собою, а Тургенев смущаться при намеках. Однажды я встретил Дудышкина на Невском проспекте и спросил, куда он идет. «К бархатному плуту», так звали мы его про себя, «обедать». «Это на мои деньги, разумея гонорарий, полученный за повесть накануне», заметил я, шутя, «будете обедать». «Сказать ему?» — спросил смеючись Дудышкин. «Скажите, скажите», — шутя же заметил я, и мы разошлись. Кто бы мог подумать, что Дудышкин сказал. А он сказал, да еще при пяти или шести собеседниках. Он думал, конечно, что Тургенев опять смутится, а он будет наслаждаться его смущением. Но Тургенев был прижат к стене. Ему оставалось или сознаться, чего, конечно, он не сделает никогда, или вступиться за себя. На сцену, разумеется, появился Анненков, его кум, адъютант и наперсник. На другой день оба они явились ко мне, не застали дома и оставили записку с вопросом. «Что значат мои слова, переданные мною через Дудышкина?» Я пришел к Дудышкину и показал ему записку, спрашивая в свою очередь, что значит эта записка. «Вы ведь велели сказать ему ваши вчерашние слова», — робко заметил он. «Не может быть, чтобы вы, не шутя, это думали. А если бы я попросил вас ударить его, вы ударили бы?» — сказал я. Дудышкин понял, какую непростительную глупость сделал он. Он был добрый, честный человек, очень умный, даже несколько себе на уме, осторожный, уклончивый. И тут вдруг так грубо ошибся, увлекшись своей страстишкой дразнить людей. Он подвержен был желтухе и с этого же дня заметно пожелтел и похудел. Я сказал ему только, что если это поведет к серьезному исходу, то есть к дуэли, например, то я имею полное право рассчитывать на него как на секунданта. Он согласился, но взял у меня записку, сказав, что повидается с Тургеневым и ответит ему как за себя, так и за меня, без всякого для меня ущерба. Я заметил ему только, что от своих слов не отопрусь.